обижаешь меня, — отвечала Вера. — Неужели ты думаешь, что я, для которой ты все, решительно все, буду видеть смысл своей жизни в тебе и только в тебе, что для меня играет какую-нибудь роль дворянин ты или человеческое недоразумение? Да я пошла бы за тобой куда хочешь, на каторгу пошла бы. Убежден в этом, безмерно счастлив твоим признанием, но... Поверь, я не хочу, чтобы кто-нибудь посмел сказать: «А, великолепный Горский! В мирное время он был блестящим офицером, окружал себя комфортом на дежурствах в полку, а теперь, когда война, этот самый Горский, пользуясь своим бесправием, как щитом, получает в банке свое жалование». Этого не должно быть. Этого никто не посмеет сказать. В виде особенной милости мне позволено поступить рядовым в любой из армейских кавалерийских полков. Ты знаешь, я уже снесся телеграммой с черногорскими гусарами и заручился согласием. Там, на фронте, я покажу, что Загорский умеет воевать не хуже других. А если, сохрани Бог, что-нибудь случится... Было бы глупо с моей стороны обнадеживать, уверять, что я вернусь целым и невредимым. Обыкновенная жизнь полна случайностей. Что же говорить про войну? Могут убить, на лучший конец ранить. Но много шансов и за то, что я уцелею. А раз уцелею, мне удастся заслужить пару солдатских георгиев. А повезет, может быть, и полный бант. Но даже и один крест вернет мне, если не все, то, во всяком случае, самое главное. Жутко мне, страшно. Вздрагивая вся, прильнула Вера щекой к его лицу. И оба смолкли. Сказочные